Глава 11. Будить Рафаэля пришлось настойчиво. Парень крепко спал и вставать не собирался. «Такими темпами ты мог открыть глаза уже на земле», — проворчала я, когда он наконец умылся, оделся и явился в класс, где мы с Раллином ждали его, сидя за партами. «Да что случилось-то?» — пробубнил подросток. «В ловушку твоего дяди вместо сослуживца попалась графиня Грита Оловянная», — многозначительно сообщила я. «Она была в ярости и теперь угрожает все про тебя рассказать, если герцог не отдаст второй шанс». А Рафаэль даже не вздрогнул и выражение лица не изменил. Просто кивнул. «Это к лучшему», — сказал как-то безэмоционально. «Я не мог уснуть вчера. Все думал, думал о произошедшем. Потом еще два фильма из земной коллекции посмотрел. В общем, я решил во всем сознаться и в наказание отправиться в ссылку. Дядя, я поклянусь императору, что ты на меня не влиял, и если бы узнал о том, что я задумал, отлупил бы. Когда это я тебя хоть раз лупил? Где ты вообще такую дичь видел?» Искренне возмутился Райлин. «И вообще, расскажи уже толком, что натворил». Рафаэль вздохнул и опустил глаза. «Тогда дядю Хордона надо набрать. Расскажу сразу всем, чтобы два раза не краснеть». Пробормотал виновато. «А Хордон тут при чем?» Не понял герцог. Мы с Рафаэлем переглянулись, и я, обреченно вздохнув, кивнула. Сознаваться так по полной. «Я рассказал Ольге всю правду, и она мне сразу поверила». Зашел мой воспитанник издалека. Я поняла, что он подбирает слова, чтобы защитить меня от возможного обвинения в интригах за спиной работодателя. Поэтому, как взрослая девочка, взяла ответственность на себя. Поднялась и встала рядом с Рафаэлем. Я предложила вывести графиню на чистую воду чужими руками. То есть придумала запустить слух для графини. Тогда Рафаэль вспомнил о родственнике и связался с ним. Хордон Золотой пообещал нам помочь в обмен на информацию о проступке, которым шантажирует Рафа графиня. «Ну, Хордон, ну хитрец. За одно дело решил с двоих гонорар стрясти», — усмехнулся Райлин, вроде бы не расстроившись и даже не удивившись. «Нам он помогает бесплатно», — уточнил Раф. «Тогда другой разговор. Давай, вызывай его, не томи». Юный дракон проявил недюжинный характер и даже не подумал мяться, оттягивая неловкий момент признания. Он смело связался с родственником, который вообще-то бывший представитель власти, и после того, как герцог сообщил об утреннем визите графини, как на духу рассказал о попытке ограбления. А я добавила. «Рафаэль очень умный и рассудительный молодой человек. Вам не кажется странным его опрометчивый поступок?» «К чему вы клоните, Ольга?» — уточнил герцог. «Я думаю, что у графини есть удивительная магическая способность, касающаяся снов. Почему-то мне не дает покоя мысль, что именно Грита Оловянная натолкнула Рафаэля на идею украсть реликвию у жемчужных императоров. Слишком уж это в ее духе. Но доказательств у меня нет». Райлин запустил пальцы в волосы и подергал их. «Я все же никудышный опекун», — простонал полным раскаяния голосом. «Да ладно тебе, Райд, нормальный ты. А предпочитал не обращать внимания на невесту из-за того, что тебя сроки поджимают», — великодушно возразил Хордон. «Это не оправдание», — пробурчал герцог. «Отберут у меня титул, запретят заводить детей. И правильно сделают». «Беспайники, Райлин. Не думаю, что жемчужные тебя так сурово покарают. Во-первых, у них самих сын не так давно достиг 20-летия. У императора и императрицы еще свежи воспоминания о том, как тяжело воспитывать юных полноценных драконов. А во-вторых, мы вынудим графиню во всем сознаться. И ты еще награду за заслуги перед империей получишь. Дай мне с моей командой разработать план. Ты же в курсе, что мой аналитик лучше в содружестве. Лиса еще ни разу меня не подводила. Я еду к тебе. Хочу все контролировать». Поднимаясь из-за стола, отрезал герцог. «Я тоже. Можно?» Сделал к нему шаг Рафаэль. Ну и я не растерялась. «Мне тоже хочется участвовать и быть уверенной, что все идет успешно. И ведь на кону моя жемчужина. Кто отдаст мне награду, если вы попадете в опалу, герцог?» Райлин смиренно махнул рукой, и вскоре мы уже усаживались в его огромную машину. А через 20 минут уже вошли в офис последней надежды на спасение и погрузились в обстановку воистину на крутейшего командного пункта секретного разведывательного центра. Я примерно такие в фантастических фильмах видела. Нас встретила тоненькая эльфийка невероятной красоты. Та самая ветка, с которой мы вчера общались. «Присаживайтесь в кресло. Лиса уже заканчивает разработку детального плана. Чаю, кофе, воды, энергетиков». Мы дружно попросили воды, но едва отпили по глотку, как склонившийся над монитором, перед которым работала рыжеволосая девушка, Хордон выпрямился и одобрительно похлопал ее по плечу. «Отличная работа, Лис», — сказал ей и повернулся к нам. «Итак, вот что мы сделаем. Райлин, прямо сейчас вы отправитесь с Рафаэлем во дворец, где парень скажет, что его мучает совесть, и он не может спать из-за того, что чуть не сделал глупость. Пусть Рафаэль говорит, что ему не понравился твой выбор, и он хотел убедиться в том, что графиня выходит за тебя с чистым сердцем. Но про ее шантаж и наши подозрения не говорите ни слова. Тем временем до графини дойдет информация, что вы решили пойти на опережение и все о ней рассказали. Но император не поверил в голословное обвинение, пришел в ярость и передал герцогство... Кто там у вас следующий на очереди?» «Виконт Виржен Рейнский?» «Верно, кузан Виржен», — подтвердил Райлин. Думаешь, такой вариант исключен? Исключен, если вы не станете голословно обвинять графиню. Анализ Лисы просчитал реакцию императора. Его величество просто Рафаэля пожурит, а тебя похвалит за то, что воспитал честного дракона. Так вот, дальше ваш кузен примчится в герцогское поместье и первым делом аннулирует твою фальшивую сделку с ирлингами. Их представитель якобы вернет дары. Роли кузена и ирлинга исполнят мои сотрудники под иллюзиями. Все это заставит графиню занервничать, и она начнет совершать отчаянные поступки. Аналитика утверждает, что сегодня же ночью Грита Лавянная воспользуется своими способностями, чтобы проникнуть в вашу сокровищницу. Самой ей, пока она не член семьи, ни за что двери не взломать, поэтому она будет воздействовать на Виржина Рейнского. Сделает из него сомнамбулу. Разумеется, мы с командой будем ее ждать и все фиксировать. Поймаем с поличным, тогда и императору можно будет раскрыть всю картину. Мне кажется, он всех нас наградит. Есть замечания? Возражения? Да, я сам сыграю роль кузена Виржина. Тогда и настройки доступа к сокровищнице не нужно будет менять. Логично. Замечание принято. Кивнул Хордон. А я только таращилась то на одного, то на другого. План, конечно, отличный, но какой-то слишком призрачный. Построен лишь на предположениях. Или именно так работает магическая аналитика?